Глава 14. Горы. Ранним утром я заехала в больницу, чтобы навестить маму и узнать подробности обследования. Но лекари не дали нам увидеться. Она спала, и будить ее никто не хотел. Результатов обследования тоже пока не было. Правда, меня заверили, что в ближайшее время все обязательно выяснится. Я попыталась возмутиться, что с помощью магии можно было бы узнать все гораздо быстрее, но меня перебили. Даже истинный лекарь не может вылечить все болезни. Это физически невозможно. Магия — не панацея. Нужно понимать, что с ее помощью можно вылечить не все, а душевные травмы уж тем более требуют более мягкого подхода. Думаю, в чем-то они правы. Если полагаться только на магию, то ничего хорошего не выйдет. Главный лекарь посоветовал мне навестить маму через пару дней, когда основные обследования завершатся. Они хотят понаблюдать за ее поведением в одиночестве. Это поможет выявить некоторые нюансы. Я пообещала, что не буду их беспокоить. Интересно, а Роберт с Мирой вообще в курсе, что происходит? Вчера я их так и не видела. Надеюсь, бабуля сказала, где находится мама. После больницы за мной заехал Леон, и мы отправились навстречу очередному приключению — спуску с горы. Это развлечение не пользовалось огромным спросом. Не каждый рискнет спуститься с горы в прозрачной капсуле практически вертикально, но все равно приходилось записываться заранее. Однако Патрик так загорелся идеей попробовать, что отказать ему было сложно, а я пока до конца не определилась, хочу ли. В этот раз Либи с нами не было. Она сослалась на какие-то важные дела, требующие ее непосредственного участия. Но предупредила, что все готово и проблем у нас возникнуть не должно. Стивен, Сирена и Патрик прибыли на другом авто, припарковавшись рядом с нами. «А ты уверена, что это безопасно?» — поинтересовалась Дриада, поднимая голову вверх и глядя на одну из самых высоких гор в мире. «Понятия не имею, но все утверждают, что да». Чтобы быстро подняться на вершину, был организован портал. Один шаг — и мы на площадке. Хотя я бы назвала это довольно приличным выступом с несколькими дырами в полу, через которые и предстоял спуск. Также тут находилось специальное оборудование, в которое вставлялась капсула. Несколько сотрудников рассказали нам правила безопасности и поведения перед и во время спуска. Естественно, первым вызвался Патрик. Он принес с собой несколько миниатюрных камер и закрепил их по периметру и внутри капсулы. Пока шла подготовка, у нас появилась возможность рассмотреть варианты спуска на одной из стен, где висела подробная карта. «А каким образом она останавливается?» — поинтересовался Стивен, разглядывая картинку. «Внизу установлены воздушные подушки, а также срабатывают специальные тормоза», — просветил его один из служащих. «Не переживайте, у нас еще не было ни одного несчастного случая». «Это, безусловно, радует». «Похоже, не только у меня немного сосало под ложечкой. При мысли о том, сколько предстоит лететь, желание испытать на себе просто пропадало. И, похоже, у всех, кроме Патрика». «А я могу спуститься несколько раз или выбрать маршрут?» «Спуститься можете хоть сотню раз, а вот маршрут выбрать невозможно. После отправки капсула может попасть в любой поток». «Все творческие люди немного...» — произнес Леон, глядя на Дроу и пытаясь подобрать слова. «Немного», — я улыбнулась. «Ты считаешь, что я тоже немного?» «Нет, ты у меня самая лучшая из всех». «Заканчивайте ваши сопли», — отмахнулся Патрик. «Пошли проверять жизнь на прочность». После этих слов вообще расхотелось куда-либо идти. Но Дроу был неумолим. Сотрудники убедились, что все камеры надежно закреплены, и пригласили внутрь капсулы первого желающего. Полностью прозрачная, состоящая из прочного материала, который довольно трудно повредить, капсула внутри была снабжена выступом, на который нужно встать. После чего пассажиры закрепляли ремнями безопасности, чтобы во время падения не било о стенки капсулы. Мы с интересом наблюдали, как Патрика готовят к спуску. Инструктор несколько раз проверил надежность ремней, закрыл капсулу и отошел в сторону. 3 секунды, и рычаг опустился. Легкий свист, и Дроу полетел вниз. «Уху!» — донеслось до нас радостное эхо. «Кто следующий?» — обратились к нам. «А разве не нужно дождаться, когда Патрик вернется?» Голос Стивена звучал не очень уверенно. «Не переживайте, вы с ним не столкнетесь. Система этого просто не позволит. К тому же, пока мы вас подготовим, он уже вернется». Стивен посмотрел на нас, вздохнул и отправился покорять спуск. Мне показалось, он не особенно горит желанием участвовать во всем этом, но мужская гордость не позволяет отказаться. «Это просто фантастика!» — воскликнул вернувшийся Патрик. «Я готов сотню раз отсюда съехать! Просто дух захватывает! Несколько секунд свободного падения. Лея, вот почему ты мне раньше обо всем этом не рассказала? Мы столько дружим! Да я бы только сюда и ездил отдыхать! Так, хочу еще раз!» «В очередь!» — улыбнулась я. Тем временем Стивена подготовили к спуску и нажали рычаг. Ох, сколько новых слов я узнала за то мгновение, пока он не скрылся из виду. Мне казалось, драконы более сдержанные. Следующим отправили Леона. Правда, тут все обошлось без лишних слов. Он спокойно зашел внутрь и дал себя связать. После подмигнул мне и скрылся в пролете. «Да уж, то еще испытание для нервов», — пробормотал Стивен, вернувшись к нам. «Я хоть и дракон, но на такие кульбиты больше не согласен. В воздухе хотя бы можно контролировать полет, а тут...» «Ничего ты не понимаешь!» — отмахнулся Дроу, залезая в следующую капсулу. Я решила пропустить его вперед. Сирена же после нескольких минут обдумывания заявила, что не готова опробовать на себе. Хоть все это и надежно, но она останется на земле. «Ну как?» — спросила у Леона, когда он подошел ко мне. «Весьма специфично. Но подозреваю, что молодому дракону сюда не стоит». «Почему?» «Драконы вообще не любят замкнутые пространства. А тут еще и связывают, лишая возможности контроля. Молодняк может не выдержать и обернуться. Боюсь представить, что тогда произойдет. Его опасения мне были понятны, так что мысленно я сделала пометку обсудить этот вопрос с Либи. Раз уж она занимается у нас всеми развлечениями, то пусть учтет этот момент. Когда Патрик вернулся, настала моя очередь. Конечно, я, как и Сирена, могла отказаться от спуска, но решила рискнуть. Хотя глубоко в душе было немного страшновато. Оказавшись внутри, почувствовала, как сердце забилось в два раза быстрее. Пара глубоких вдохов, пока меня привязывали ремнями. Каюсь, в какой-то момент хотела сказать, что я не готова, но что-то останавливало. Поэтому, когда закрылась дверца капсулы, я на секунду зажмурилась, и именно в этот момент сотрудник нажал рычаг. «А-а-а!» — невольно вырвалось у меня. С трудом заставила себя открыть глаза. Благодаря прозрачной капсуле я увидела абсолютно гладкие стены, но полюбоваться ими не успела. Полет вниз оказался стремительным. Переходы в туннели мелькали так, что в глазах начало двоиться. Да и что скрывать, было страшно. Сердце билось в ушах, заставляя зажмуриваться и мысленно молиться, чтобы все это поскорее закончилось. Не понимаю, как Патрику может такое нравиться? Когда капсула замерла, я выдохнула. Для того, чтобы выбраться из нее, мне понадобилась помощь одного из сотрудников. Ноги просто не держали. Пришлось взять пару минут на передышку, прежде чем вернуться к остальным. И, естественно, Дроу в этот момент совершал свой третий полет. «Ты как?» Леон подошел ко мне, обняв за талию. «Уже в норме, но больше на такое не решусь». Хотел спросить, почему мы не ощущаем перепадов давления, даже из-за резкой смены высоты. Это все кулоны, которые выдали вам при приезде сюда. Они не только помогают адаптироваться к вечной зиме, но и защищают от перемены климата и всего остального. Стоит их снять, и станет плохо. «Интересно, долго этот Дроу еще летать собрался?» — проворчал Стивен, подходя к нам. «Сирена, может, посодействуешь, и мы уйдем отсюда?» «Не уверена, что он меня послушает», — пробормотала Дриада. «Похоже, ему это очень нравится». И действительно, Патрик буквально светился от счастья, возвращаясь обратно на вершину. Я даже забеспокоилась. Переизбыток адреналина мог навредить. Но, похоже, Дроу и сам понимал, что не стоит злоупотреблять развлечением. И, прокатившись еще пару раз, успокоился, забрав видео сотрудников. И мы дружной компанией направились в кафе перекусить. «Вечером смонтирую и выложу в сеть. Чувствую, после этого желающих посетить эту гору будет хоть отбавляй». Я за видео с купанием набрал уже больше миллиона просмотров и оваций. Все интересуются, где такое место и как сюда попасть. Так что, Лея, ты мне должна. Сочтемся, Улыбнулась я, мысленно сделав пометку уточнить у Либи по поводу запросов на приезд к нам. «Слушай, неужели тебе совершенно не страшно?» — спросил Леон. «Не особо. После того, что я испытал, учась в школе для темных эльфов, страх мне практически неведом. Конечно, никто не исключает, что я могу погибнуть, но ведь такое может случиться в любой момент. Кто-то наедет, пока буду переходить дорогу, или нападет в темном переулке. Так что я стараюсь брать от жизни максимум». Боюсь представить, чему их обучали в этой школе, раз он ничего не страшится. Насколько знаю, попасть туда извне невозможно. На обучение берут лишь темных эльфов, и надо еще пройти жесткий отбор. «Амелия, а почему Либи сегодня не с нами?» В голосе Стивена послышались нотки разочарования. «А ты с какой целью интересуешься? Неужели решил за ней поухаживать?» «А почему бы и нет?» Он пожал плечами. «Она девушка видная. Да и надоело видеть ваши счастливые рожи. Может, я тоже любви и ласки хочу». «Или чего-то иного», — усмехнулся Леон, глядя на брата. «Кстати, вы слышали новость, что две пары объявили о своем желании узаконить отношения?» — заявила Сирена, кинув взгляд на Дроу. Тот сделал вид, что не понимает ее намеков. «Уже?» — удивилась я. «Вроде не так много времени прошло с момента знакомства». «Похоже, они уверены, что это навсегда. Кстати, а когда закончатся смотрины?» «Перед юбилеем бабушки. Хотя никто никого не держит, и уехать можно в любой момент, так же, как и погостить. Главное, не больше месяца, иначе нужно менять кристалл». «Думаю, большинству хватает времени, чтобы познакомиться. А дальше они могут общаться там, где им удобно», — произнес Леон, забирая у официанта бокал с холодным чаем. «Надо отдать должное. Смотрины — хорошая вещь», — не унималась Дриада. «Столько возможностей познакомиться с представительными мужчинами!» Я невольно взглянула на Патрика, поглощенного изучением отснятого материала и не обращавшего внимания на слова своей подруги. Тяжело будет Дриаде, если она действительно хочет быть с ним. Желая отвлечься, я перевела тему на другое приключение. Учитывая, что экстрима всем было достаточно, мы решили познакомиться с булями. Думаю, такая терапия никому не повредит. В детстве я просто обожала проводить время в питомнике, в обществе этих животных. Они снимали любой стресс и дарили радость. Сейчас многим этого искренне не хватает. К тому же договариваться о приезде заранее не нужно. Выбрали день — и вперед к позитиву. «У меня сегодня вечером совещание, поэтому не смогу уделить тебе время», — предупредил меня дракон по дороге домой. «Ничего страшного, мне самой надо решить пару клановых вопросов». «Приятно, когда тебя понимают», — улыбнулся он и, взяв мою руку, поцеловал. По возвращении я с удовольствием растянулась на кровати и полезла в телефон посмотреть, что выложил Патрик. В отличие от меня, он фанат социальных сетей и постоянно что-то выкладывает. Вот и сейчас я с интересом наблюдала за его погружением на источниках. Дроу оказался прав, многие заинтересовались местом, в котором он побывал, и даже выразили желание самим испытать такое. Неужели действительно сработает, и наш курорт станет более популярным? Немного передохнув и переодевшись, спустилась вниз и вызвала к себе Либи. «Есть информация о новых запросах на отдых?» После того, как Патрик выложил свое первое видео. «Да, и очень много. Большинство бронируют всего на пару дней, но даже это для нас весьма неплохой успех. Думаю, после второго видео запросов станет в разы больше». «У вас хватит мест и обслуживающего персонала?» «Конечно. В крайнем случае наймем еще и найдем выход». «Хорошо. Тогда подготовь мне общую статистику и предварительные расчеты». Либи явно не понравилось, что я дала ей задание. Девушка поджала губы и хотела что-то сказать, но передумала. Вместо этого она заверила меня, что все будет готово в ближайшее время, и покинула кабинет. Что ж, думаю, ей придется привыкнуть к тому, что не только Ба может давать задание. То, что запросы на отдых возросли, не могло не радовать. Если все будет хорошо, мы сможем вернуть клану былую славу и наладить поток средств. Я верю, бабушка делает все возможное, но иногда нужно идти в ногу с современными технологиями, которые она не особо любит. Даже я использую социальные сети для продвижения личного бренда. И это действительно помогает. После первой же рекламы продажи увеличились в 2 раза. Сидя в кресле бабушки, я впервые задумалась, смогу ли я управлять кланом. Конечно, меня этому учили с самого детства. И даже после отъезда бабуля не переставала заваливать меня заданиями, чтобы я вникала во все процессы. Но ведь если я стану главной, мне придется отказаться от дизайнерской работы. На это просто не хватит времени. К такому я точно не готова. Но и передавать клан Мире просто не представлялось возможным. Она в этом ничего не смыслит, несмотря на то, что Ба наняла ей кучу учителей. Остается Роберт. Ему я не доверяла совершенно. Он мне никогда особо не нравился. Но ради счастья мамы я была готова закрыть глаза. Только ничего хорошего из этого брака, как по мне, не вышло. Маме стало только хуже. Он словно и не замечает этого. Интересно, Роберт вообще в курсе, где его жена? Стоило только подумать о нем, как дверь отворилась, и на пороге возник Роберт. «Примеряешь место?» Меня окинули довольно неприязненным взглядом. «Все может быть», — улыбнулась и села поудобнее, глядя, как его перекосило. «На каком основании мою жену увезли в клинику?» Он сел напротив, не забыв при этом налить себе стакан виски из бара. «Может быть, на том основании, что ей нужна помощь?» «Нужно было вызвать нашего семейного лекаря, который ее постоянно осматривал». «Твой лекарь вызывает у меня сомнения. За столько лет он ни разу не увидел, что моей матери плохо. Тут явно что-то не так». Он осекся, увидев мой взгляд. «Амелия, ты преувеличиваешь. Твоя мама всегда была немного... не от мира сего. А уж после смерти мужа и вовсе ушла в себя. Я старался как мог, чтобы вернуть ей жажду жизни. Но даже рождение дочери не особо помогло, как видишь. И в этом нет моей вины. Поэтому, думаю, стоит вернуть ее домой, чтобы не устраивать ей лишний стресс». «Нет, она останется и пройдет полную проверку. И я очень надеюсь, что ее здоровье будет в норме. Иначе кому-то сильно не повезет». «Не стоит меня пугать. Ты до этого еще не доросла. К тому же я бы на твоем месте не примерял это место. Оно уже давно и прочно занято». «Рассчитываешь, что Мира станет главной? А ты встанешь за ее спиной и будешь руководить?» «А почему нет? Моя дочь — главная наследница, других не объявляли, так что я могу не переживать. И ты очень многого не знаешь о своей драгоценной бабушке. Некоторые семейные тайны могут повергнуть тебя в шок». «Ты сейчас о чем?» «Думаю, этот козырь я приберегу». Роберт выглядел весьма самоуверенным, и это несколько напрягало. Конечно, у бабули могли быть от меня секреты, но неужели она скрывает что-то такое, что может навредить клану? А может, ты просто блефуешь?» «Поживем, увидим». Он встал и направился к двери. «Но я бы на твоем месте не особенно привыкал к роли главы клана». Оставшись одна, я попыталась проанализировать его угрозы. Насколько реальными они могут быть? Честно говоря, я никогда не вникала в дела клана глубоко, не видела в этом необходимости. Но похоже, что от меня скрывают что-то важное, и нужно узнать, что именно. Сомневаюсь, что бабушка расскажет. Как бы хорошо она ко мне не относилась, многие вещи не говорила. Или же давала информацию тогда, когда уже ничего нельзя было сделать. Думаю, глубоко в душе ей не хотелось терять власть. Она привыкла руководить. Только принесет ли это какую-то пользу всем остальным? Я немного запуталась, но точно осознавала. Роберт как-то виновен в том, что происходит с мамой. Когда я отказалась забрать ее из клиники, в его взгляде на секунду мелькнул страх. Может, мне показалось, но, думаю, нет. А значит, в ближайшее время ответы на многие вопросы будут найдены. Не знаю, хорошо это или плохо. Остаток вечера прошел у меня в неге. Приготовив себе ванну с ароматными травами, налила бокал вина и расслабилась. В последнее время в моей жизни было не так много возможностей посвятить время себе. И сейчас нужно насладиться моментом. Патрик успел обработать новое видео и выложил в сеть. Да уж, смотреть со стороны, как мимо пролетают скалы, то еще удовольствие. Но народу понравилось. Экстремалы завалили Дроу вопросами, где он нашел такое чудное место и как туда попасть. Надо отдать должное. Рекламу друг делал лучше всех. Он в красках описал свои ощущения и посоветовал обязательно заглянуть на огонек. Нужно будет ему потом подарить что-нибудь в благодарность. Ближе к ночи мне пришло сообщение от знакомого с данными алиби. Практически вся информация была такой же, как она рассказывала. Снежной магией владела, но в очень малой дозе. Она осталась одна. Мама умерла от болезни несколько лет назад. Графа-отец пуста. И вроде бы придраться не к чему. Но все равно что-то не давало мне покоя.